Глава 17. Дремала я минут 10, хотя не очень правильно называть дремой то мое состояние. Мне реально показалось, будто кто-то выключил мое сознание, словно электрический рубильник. Видимо, слишком много переживаний для одного вечера. Юрьевского было не видно, зато прекрасно слышно. Он копошился и чем-то гремел на кухне. Я встала с дивана и недовольно поморщилась, почувствовав, как по бедрам моментально потекло. Так много. Интересно, количество спермы зависит от размеров члена или нет? Надо будет загуглить. Сначала я решила заглянуть на кухню. Юрьевский в одной рубашке и без штанов собирал с пола осколки в мусорное ведро. Пол, кстати, был уже сухим. Вытер он его, что ли? Услышав мои шаги, генеральный поднял голову, и я сразу вспомнила, что до сих пор голая, и смутилась. Наверное, именно поэтому и брякнула. «Вы в меня целый литр, что ли, накончали? Льется и льется!» Юрьевский усмехнулся, посмотрел на меня иронично. «Все претензии к генеральному директору в письменном виде», ответил спокойно, вновь опустил голову и продолжил собирать осколки. Я недовольно попыхтела, переминаясь с ноги на ногу, а потом все же решилась. «В душ пойду?» сказала я, дожидаясь кивка босса, развернулась и потопала в ванную. Там-то на меня и накатило опять. Я врубила воду, вновь встала под ледяную струю и тихонько заплакала. Нет, я совершенно не стыдилась того, что случилось между мной и Юрьевским. Мне было мерзко только из-за разговора с Сашей. Особенно из-за ее очередного напоминания о том, что я так и не смогла забеременеть. Ну все, водопад. Я всхлипнула и не удержалась от смешка, несмотря на слезы. «Ты что, тоже любишь этот фильм?» Я не заметила, как он вошел, и не почувствовала сквозняка от распахнутой двери. Впрочем, это неудивительно. Я все же стояла под ледяной водой. «Любовь и голуби. Люблю. А по тебе и не скажешь». Он тихо хмыкнул. «Так ты долго собираешься рыдать, Света?» «Сколько хочу, столько и буду рыдать». Я открыла глаза и хмуро посмотрела на Юрьевского. Он был такой смешной в одной только рубашке и без штанов. Особенно нелепо при этом смотрелся элегантный серебряный галстук. А от серых льняных носков у меня вообще началась истерика. Я забилась в приступе неудержимого хохота, скрючилась, схватившись за живот, и плюхнулась в ванну. И даже не заметила, как смех перешел в плач. Я зажала пальцами виски и начала раскачиваться, тихонько подвывая себе под нос. И вдруг что-то будто подбросило меня вверх. Это, конечно, был Юрьевский. Полностью раздевшись, он тоже залез в ванну, подкрутил воду, превратив ее из ледяной в настоящий кипяток, и поставил меня на ноги. «Хватит уже реветь», — сказал генеральный спокойно, как будто я совершенно не бесила его этим истеричным поведением. «Слезами ничему не поможешь, только голова потом болеть будет. Давай-ка мыться». Юрьевский задернул шторку, включил воду сильнее, и в ванную комнату начал заполнять пар. Потом босс взял в руки мыло, намочил его и стал меня намыливать. «Ай, отстань!» Я поморщилась и замахала руками. «Я что, младенец? Я и сама могу!» «Я вижу, как ты можешь. Прекрати уже драться, Света. А то еще в глаз мне заедешь. Как я потом объясняться буду в понедельник, откуда у меня фингал?» «Скажешь, что вступился за честь какой-нибудь дамы». «Вступаться за честь какой-нибудь дамы? Совершенно не в моем стиле». Юрьевский все-таки оттеснил меня к стенке, прижал спиной к холодному кафелю и стал методично намыливать. И можно было бы подумать, что он совершенно спокоен, если бы не нечто очень твердое, что я ощущала своим животом. Генеральный наклонился ниже, и его серые глаза показались мне почти черными. Он отложил в сторону мыло, которым секунды ранее намыливал мою грудь, и схватился обеими ладонями за соски. Я прикрыла глаза от удовольствия, а в следующую секунду вдруг потеряла опору. Юрьевский подхватил меня, приподнял повыше и начал погружаться в мое тело. Я обняла его руками и ногами, желая, чтобы он был как можно глубже, и ощущая, как сильно он меня растягивает, как врывается в меня, резко, жарко и немного больно. Горячая вода лилась на мое плечо, смывая мыло, касалась набухших от желания сосков. «Еще, пожалуйста». Юрьевский ничего не ответил, только сильнее сжал мои ягодицы и ускорился. Я зарылась пальцами в его влажные волосы, уткнулась в шею. От него шел приятный, терпко-соленый аромат мужчины, И мне безумно хотелось ощутить его не только носом, но и языком, губами. Я осторожно поцеловала босса в районе ключицы. Он не отреагировал, продолжая шумно дышать и двигаться во мне как безумный. Тогда я лизнула то же место. Юрьевский коротко и хрипло вздохнул. Вжал меня в стену и поднял мои ноги, согнув меня совершенно невероятным образом. И задвигался. Вновь на предельной скорости. Удовольствие ограничило с болью. У меня болели ноги от неудобной позы. Болели мышцы живота и спины. Болела лона, в которой Юрьевский вколачивался с упорством бурмашины. И при этом я ощущала такое наслаждение, что орала, срывая голос. Кусала генерального за плечо, плакала, о чем-то умоляла. И завизжала, пытаясь выгнуться и задергать зафиксированными ногами, когда почувствовала раскалывающее меня пополам удовольствие. Юрьевский задержался ненадолго. Застонал, сжал изо всех сил мои бедра, подался вперед, заполнив меня полностью, и затрясся, хрипло рыча мне в ухо. «Бля», — прошептал он через пару секунд. «Я уже не в том возрасте, чтобы заниматься секс-марафоном. Вообще ничего не соображаю». «Надо пожрать», — сказала я. Юрьевский осторожно поставил меня в ванную, и я чуть не грохнулась. Ноги как иголками заколола. «Ай!» «Что?» Кажется, он слегка забеспокоился. «Затекло все», — проворчала я. «Ну ты выдумщик». «Есть немного», — кивнул генеральный и вновь взял в руку мыло. «Надо вымыться. По-настоящему». «Ага, особенно мне. Ты же в меня двойную дозу влил». Я отобрала у него мыло и стала намыливаться сама. Еще не хватает, чтобы он опять возбудился. Между ног до сих пор горячо. «Я уже говорил тебе, Света, все претензии генеральному директору в письменном виде». Я фыркнула, закончила намыливать себя спереди и повернулась к Юрьевскому спиной, чтобы смыть пену. «Какой из тебя генеральный директор сейчас? Ты голый и в ванной?» «В ванной генеральные директоры не водятся, только водяные и кикиморы». «Значит, я генеральный водяной?» Ответил он, и я услышала в его голосе улыбку и улыбнулась сама. «И свои претензии ты, кикимора болотная, будешь писать мне на листе кувшинки». «Я не болотная. Я ванновая, кикимора». «Хорошо. Претензии на чем будешь писать?» «На мочалке», — сказала я и сунула в руку Юрьевского жесткую старую мочалку, мою любимую. «Вот, намыли спинку по три. Пожалуйста». «Нахалка ты. Сам такой». Я не знаю, как он это сделал, но когда мы вышли из ванны распаренные и чистые, я вдруг осознала, что с моей души будто бы камень свалился, словно вместе с грязной водой с меня смылись обида, боль, разочарование и усталость. И даже если это мой последний вечер с Юрьевским, я всегда буду помнить и мысленно благодарить его за помощь. Грубую и прямолинейную, но помощь. Я все-таки поняла, зачем он вернулся, и впервые в жизни по-настоящему осознала, чем жалость отличается от сочувствия.